Бог — Создатель и Правитель всего мира, и все, что в нем — дело Его, плод Его силы и мудрости.